Некоторым трудоголикам удавалась карьера слуг. Одни получали должности охранников, другие – перевертыши и шептунов. Перевертыши умело имитировали любую личность, шептуны обладали способностями внушать суицидальные мысли. И тем и другим дозволялось выбираться на поверхность на время, необходимое для выполнения отдельных поручений. Особенно целеустремленные души эволюционировали в поглотители и наделялись правом длительного посещения поверхности. Поглотители приближались к уровню абсолютного зла, доступному демонам-владыкам. Их недавно назначенный координатор Ринмарах уже целые сутки стоял у панорамного окна своей башни, наблюдая, как грязный, обволакивающий дома, мосты и машины туман поднимается от бесконечных улиц к скупо освещенному своду. Демон ушел в себя, обдумывая неприятную ситуацию. Ринмараху нравилась строгая одежда. Он не признавал ни модных балахонов братьев, от которых несло нафталиновым душком, неухоженных, веками избегающих рук цирюльника волос. Отдавал предпочтение коротким стрижкам, легким классическим брюкам и шелковым сорочкам с воротниками-стойками. Стрелки брюк были такими острыми, что, казалось, могли использоваться для нарезания тортов на вечеринках, затеваемых по случаю значительного поступления душ, которые в особенно больших количествах пребывали во время войн на поверхности. В пряжке ремня, сплетенного из кожи грешников, мерцал кровавыми огоньками огромный рубин. Рубинами были и пуговицы сорочки, и запонки на манжетах. Не будучи настолько близок к Люциферу, как Вельзевул, Асмодей или Астарот, Ринмарах надеялся однажды занять место рядом с ними. Сейчас Ринмарах добросовестно исполнял отведенную ему роль наместника города, координируя местные процессы и умело дергая за всевозможные ниточки. Господин с ближайшими заместителями редко посещали подземный город, ссылаясь на плотный рабочий график, поэтому Ринмарах считал, что все здесь по умолчанию принадлежит ему. Утро Ринмараха начиналось с раннего пробуждения под музыку Вивальди, чашки крепчайшего кофе с поверхности, освежающего душа, принимаемого в истинном обличии. Затем он завтракал, с аппетитом уплетая заряженную под завязку душу, после чего следовали просмотр файлов с новостями, составление плана действий на день, вызов подчиненных в зал совещаний, небольшой отдых, активный контроль выполнения поручений, полное отсутствие обеда, подведение итогов дня. Вечер наместник проводил в казино, за игрой на душе в компании раскрепощенных демониц. По возвращении в башню Ринмараху подавали ужин из сытных душ и огненного коктейля для снятия стресса перед сном. Последним поводом для волнения стала одна маленькая, но важная для него душа, таящая в себе энергию, способную качнуть в их сторону давно устоявшееся равновесие, но пока ничего не знающая о собственном потенциале. Душа пока еще принадлежала хрупкой и почти беззащитной земной девушке Соне. И все бы ничего, захватил бы Ринмарах давно эту душу, но выскочка-ангел не в первый раз путал Ринмараху карты. В самый ответственный момент вмешивался в процесс изъятия души. Из-за сумбурных вмешательств страдали исполнители, Ринмараху приходилось в гневе сжигать их за невыполненное задание. Конечно, ангелы имели на Соню свои виды, но Ринмарах привык добиваться поставленных целей. Он решил собрать советников и обсудить дальнейшие действия. Ринмарах прошел в зал для совещания и позвонил в маленький колокольчик. Окна в зале имели овальную форму. Невесомый потолок покоился на шести черных колоннах и был украшен фресками с изображениями эпизодов битвы темного и небесного воинств. На стенах висели портреты погибших героев той межзвездной баталии. Через мгновение зал наполнился бесплотными тенями. Они образовали круг и проявили физический объем. Семь огромных демонов в длинных черных одеждах. Ринмарах обратился сразу ко всем. Нашим планам по инициации перспективной души Сони Градовой снова мешают. Особенное рвение проявляет ангелок по имени Игорь. Считаю это недопустимым и жду ваших предложений по устранению проблемы. Из круга вышел синеволосый демон с желтым бугристым лицом. Из пустых глазниц валил серый дым. «Следует наказать везучую девчонку», – прошипел он. «Нельзя позволять ангелам садиться на шею. Это я и без вас понимаю, Телтонар», – сказал Ринмарах. «Сформулируйте позицию конкретнее. Предлагаю направить к ее дружку Ивану Шептуна с посылом немедленно закончить земные дни», – высказался другой демон, похожий на престарелого грифа. «Шептуны убеждать умеют», – согласился Ринмарах. «Сколько здесь их жертв, которые влачат жалкое существование вместо выполнения на поверхности полезных программ? Не счесть», — подтвердили все и засмеялись. «А сколько ангелочков остались при этом без работы?» — спросил Ринмарах. Вторая волна смеха напомнила затяжной собачий лай. Поддерживаю уважаемого Зирата. Устраним ухажера, озлобим девчонку. Включился в разговор третий демон. Его единственный угольно-черный глаз, не мигающий, уставился на Ринмараха. И я поддержу коллегу, сказал четвертый демон, с крупной козлиной головой, украшенной обломанными рогами. Тем временем одноглазый вышел на середину зала и стал рассуждать. Душа девчонки начнет портиться, как мясо вне морозилки, перестанет верить в светлое и чистое, в проклятые голубые небеса, откуда однажды сбросили обожаемого господина и его воинство. Попрошу без упоминания о господине, оборвал одноглазого Ринмарах. Ближе к делу, надо позвать сюда этого ангелочка, высказался пятый советник. Корой наростов на сморщенной коже он напоминал высохший столетний дуб. Сквозь кору проступали крошечные поросячьи глазки. Идея здравая, Харкелион, одобрительно кивнул Ринмарах демону дереву. Наместник и сам жаждал познакомиться с Игорем, рассмотреть поближе чудака, досрочно поднятого Михаилом. Ринмарах раздражал напор ангела, едва попробовавшего полет, но раскрывавшего внутренние возможности не по дням, а по минутам. Наместник не понимал, почему Игорь не был замечен его агентами раньше ангелов, посчитал это результатом плохо организованного мониторинга студенческой среды и решил наказать виновных. Сегодня же вызову бездельников на ковер. Сначала всыплю по первое число, а затем испепелю. Но кем бестолочей заменить? Другими бестолочами. Все делал бы сам, но с мудростью своей всюду не успеть. Сил не хватит. Ладно, урежу пока рацион. Для приглашения ангела нужен веский повод, осторожно заметил синеволосый Тиалтанар. Обмен, коротко прозвучало от подобного грифу Зирата. У нас находится Караваев, важная персона, о которой часто вспоминают ангелы. У ангелов томится в камере ваш брат Заттар, обмен которого до появления Караваева был затруднителен. Почему бы сейчас их не обменять? Сделаем два важных дела. Ох и засиделся Заттар на небе. Изобразил сочувствие брату-неудачнику наместник. Обмен на оперативника возможен, но почему уважаемый Зират решил, что в числе сопровождающих Заттара пришлют наше юное дарование? Во-первых, хартия обмена пленными дает нам право составить список конвойных. Во-вторых, в последний раз ангелок сильно проштрафился. Полез спасать девчонку вопреки запрету. И что же, усомнился Ринмарах. Архангел сразу отправит Игоря на перевоспитание, Михаил тоже имеет право скорректировать список. По регламенту раскрытия потенциала грядущих воплощений архангел должен испытать молодого ангела во всех критических ситуациях, особенно в случаях нарушения запретов высшего руководства. Зират вдруг закашлялся. Дальше. Поторопил Ринмарах демона. Для искупления непослушания архангел обязан выбрать самое трудное задание, а сложнее поручение, чем поход к нам, не придумать. Продолжил убеждать Ринмараха Зират. Ринмараху нравился ход мыслей Зирата, но он знал, как редко взаимодействие с ангелами проходит по задуманному плану. Не забывай, что Михаил способен просчитать несколько линий развития событий, выразил свои опасения наместник. Предполагая, что обмен, прикрытие умышленного вызова Игоря, архангел усилит группу конвойных. Мы справимся с любым конвоем, самоуверенно произнес Зират. Очень на это надеюсь. Ринмарах вопросительно посмотрел на присутствующих. Итак, все ли голосуют за визит Шептуна с целью устранения дружка девчонки, и все ли поддерживают приглашение ангела, пусть и с возможной защитой? Демоны согласно закивали. Тогда решено. Ринмарах посмотрел на Зирата. Найди самого толкового Шептуна. Демон Гриф поклонился и поспешил выполнять приказ. Харкелион, смастери быстрый запрос на обмен пленными. Только оформи воздушно. Коллеги с облаков неравнодушны ко всяким завитушкам и высокому слогу. Харкелион тут же исчез. Следом за ним испарились и остальные советники. Когда все разлетелись, Ринмарах окинул вопросительным взором портреты великих демонов прошлого и сказал. Вы ведь тоже согласны, что с едва оперенным защитником нужно поскорее разделаться и забыть о досадном недоразумении. Лишившись небесной защиты и земной любви, душа девчонки легко отдастся поглотителю. Просто устанет жить. Что интересного в противоречивом существовании на поверхности, постоянных сомнениях и нереализованных ожиданиях? Разве сравнить поверхность с подземным городом, где все подчинено строгому порядку? Никакой самодеятельности и отступления от канонов. Именно здесь в душе Сони найдется рациональное применение. Великие демоны строго смотрели на Ринмараха с искусно написанных холстов и молчали. Но Ринмарах не расстроился. Демон думал, как лучше подготовиться к встрече с ангелами, чтобы и лишнего не отдать, и при своих остаться. Глава 8. Лифт в пекло. С небес Игоря не отлучили, вызвали в кабинет Михаэля и дали новое задание. Сказать честно, не совсем стандартное. Решить архиважный вопрос в аду. По спине Игоря сразу побежали несуществующие мурашки размером со слона. Михаэль разговаривал с Гернелем. Игорь Архангел принципиально не замечал. Дело очень серьезное, обрисовал задачу Михаэль. Снизу поступило предложение обменять подземного сотрудника Заттара на нашего Караваева. Я не ослышался, удивился Гернель. Клима, он жив. После того неудачного спуска, меня заверили, что Клим все еще здравствует, сказал Михаэль. Таких профессионалов, как он, всегда можно выгодно обменять, несмотря на причиненный демоном урон. Например, на сводного брата Ринмараха. Тебе ли не помнить его набег на небесный город? Как забыть? Валился со своей кавалерией. Потемнел Гернель. Слишком много энергии тратим на эту персону. Не переживай, скоро Заттар отправится по адресу постоянной прописки. Игорь не совсем понимал, о чем говорит руководство, но чувствовал. Предстоит нечто далеко не радужное. А не рано Игорьку в преисподнюю? Спросил Михаэля начальник отдела безопасности. Архангел скользнул сердитым взглядом по неловко мнущемуся Игорю. Я понимаю, что его туда не просто так позвали. Демоны хотят зайти по вопросу Сони с другой стороны. Но Игоря оставить здесь не могу. Действует правило искупления. Не высадись он самовольно во двор Сони, все можно было бы переиграть. А если демоны провокацию предпримут? Предположил Гернель. «Думаешь, я не опасаюсь?» — сказал Михаэль. В рекомендуемом списке конвойных указаны Игорь, Дэвид Керник, Симон Кюари и Егор Теребников. Все новенькие, не завершившие обучение. Понимаешь, на что бьют супостаты? Понимаю, не получилось достать на поверхности, получится под ней. Странно еще, что Кардинаса не затребовали, когда это демонов интересовали защитники животных. Души кошек и собак до высоких стандартов преисподней не дотягивают. Зато нам братья меньшие помогают зло распознавать и вносят свой вклад в укрепление планетарного поля. Мы что, и кошаков с бобиками опекаем? Не удержался от вопроса Игорь. Объясни ему, попросил Гернель Архангел. Он же не отстанет. Гернель сразу завел лекторскую пластинку. Да, мы помогаем животным. Защищаем их, в первую очередь бездомных, от мелких созданий низшего порядка, не даем замерзнуть и погибнуть от голода, подбираем ответственных хозяев. Я уверен, что из Диева достойные Энджел Анимали получится. Недостойные за животных не умирают, сказал Игорь. Недостойные слишком долго живут, выдал странную фразу Михаэль и добавил. Пусть я не вправе исключить Игоря, но в силах заменить Теребникова на тебя, Гернель. Почему именно Егора? Пока он слабее всех, объяснил Михаэль, не нужно ему глупо исчезать. Что до остальных? Синие глаза Архангела подернулись мутной пеленой. Кернику к огню не привыкать, с французом, на удивление способным малым, вы уже давно нашли общий язык, а Мох, бывший спец, накопил опыт, чтобы прикрывать тылы. Под поверхностью военное прошлое не сильно помогает, возразил Гернель. Новички давно в бой рвутся, дадим им такую возможность. Как скажете? Пожал плечами Гернель. Но за Игоря несешь личную ответственность, поставил точку Михаэль. Выйдя из кабинета, учитель и ученик некоторое время молчали. Ну что, наконец спросил Гернель. Что, скосил под дурака Игорь. Что-что, взмахнул крыльями безопасник. Пойдем знакомиться с подземным сотрудником. Изолятор постоянного содержания демонов находился в обособленном крыле квартала раскаяния и не имел ни одного реального охранника. Гернель что-то упомянул о мегасильнейшем контуре ангельской защиты, а Игорь сделал вид, что поверил. Их встретил смотритель в белых шортах и футболке и провел по запутанным коридорам к нужной камере. Тяжелое дыхание слышалось даже за толстенной дверью из неизвестного Игорю сплава. В маленькое смотровое окошко виднелась широченная спина с буграми шипов, натыканных вдоль позвоночника. Длинный хвост тянулся до самой двери. Через гриву спутанных черных волос просвечивали угли глаз. Игорю объяснили, что это истинный облик плененного демона, а в миру он вполне себе приятный человек. Смотритель отпер камеру и зашел внутрь. Обратно он вышел вместе с молодым мужчиной с рыжей бородкой и внимательным взором совсем не таящих злобы глаз. Запястья поменявшего обличие демона стягивали алые браслеты. Едва увидев Гернеля, демон раскрыл объятия. «Сколько лет, сколько зим, ваше главное безопаснейшество, уже и не чаял встретить, не ерничай», напрягся Гернель. «Будь моя воля, ты бы отсюда не вышел. К счастью для меня, любитель цепей, твоя воля не все здесь решает», — Злорадно заметил Заттар и тут же пожаловался. Браслет и жгут, неплохо бы снять. Естественно, никто не удовлетворил его просьбу. Игорь решил, что после возвращения из преисподней расспросит Герныля, при каких обстоятельствах тот познакомился с Заттаром. Вдруг безопасник снизойдет до рассказа интересной истории, в точке прыжка их уже ждала группа скучающих недоучек. Наконец все вместе они приземлились за городом, на картофельном поле. Игорь окинул взглядом бесконечные борозды, десятки гектаров земли, и не души, подумал он. Хочешь, пой, можешь, танцуй, мало кто увидит и услышит. Попасть под земную кору по щелчку и с поправкой на ветер не получится, расстроил всех Герныль. Это вам не небеса обетованные и не поверхность. Придется воспользоваться подземным лифтом. А если через подледные полости Антарктиды спускаться? Спросил Мох. Ведь фашистские подлодки как-то умудрялись туда заплывать. Мысли проще, Леня, сказал Игорь. Зачем нам петлять в поисках дырки во льду, когда можно стартовать прямой наводкой с родного картофельного поля? Демон в этот момент хмыкнул, что-то промычав себе под нос. Предчувствуя возвращение домой, он снова решил предстать в истинном обличье. Браслеты тут же подстроились под увеличившиеся запястья. Долго ждать не пришлось. Раздалось оглушающее гудение, потом свист, и на поле появилась абсолютно ровная дыра 5 метров в диаметре. Раздалось шипение, словно на станцию прибывал древний чугунный паровоз. Затем над дырой появился пар, в котором обозначился цилиндрической формы контейнер с круглыми иллюминаторами и дверьми, как у лифта в любом многоквартирном доме. Любуйтесь, лифт в пекло. Двери лифта бесшумно открылись, из них выглянул мальчик с торчащими во все стороны пепельными волосами, сажей на щеке, в серой залатанной жилетке от костюма тройки и галстуке бабочки на голое тело. Вот это да! Про себя удивился Игорь. Или там узаконили эксплуатацию детей, или он совсем не ребенок. Просто нас решили не пугать очередной мерзкой рожей. «Приветствую вас», — сказал мальчик крепким юношеским баском. «Меня зовут Харончик, и сейчас мы с вами проследуем в подземный город». «Что это за шипздик?» — шепнул Игорь Ленька. «Подозрительный, жилет надет, как на беспризорнике». «Малолетний люмпин», — поддержал Леньку Кюари. «А может, он с улиц Парама разбежал?» — добавил Керник. «Это, кстати, преступный пригород моего Орландо». «Орландо?» — переспросил Кюари. «Это там, где огромный парк Дисней расположен». «Совершенно верно», — кивнул Дэвид. «Но если отъедешь немного от парка, ряженый Дональд Дак за твой же хрустящий доллар прострелит тебе череп». «Хватит о грусти болтать», — не выдержал Игорь. «Вероятно, внизу узнали, что Ленька теперь детишек опекает, вот и прислали своего пацана». «Да идите вы», — надулся Мох, не оценив юмора. Мальчик подошел к Заттару и бесцветным голосом попросил ангелов снять с демона браслеты. «Кабина лифта находится под юрисдикцией подземного города», — важно проговорил Харончик. «Демон может быть опасен», — возразил Герныль. «Там, куда мы сейчас направимся, опасны все», — заметил Харончик и поспешил успокоить присутствующих. «Заверяю вас, Заттар будет вести себя прилично. Правда, Пушистик?» Услышав подобное обращение, Заттар побагровел, но ограничил недовольство лишь паром из раздувшихся ноздрей. Не отрывая от мальчика взгляда, Герныль демонстративно долго избавлял демона от оков. «Прошу вас, проходите располагаться», на этот раз высоко и звонко сказал мальчик. «В наличии современные охлаждающие системы и удобные диванчики». «Зачем нам охлаждение?» — подумал удивленно Игорь. «Прикол какой-то». Позже он понял, что нет. Когда все разместились на своих местах, двери лифта медленно закрылись, и кабина сразу ухнула вниз. «Не пристегнись, Игорь, и другие специальными энергетическими захватами, их тонкие тела приплющило бы к зеркальному потолку кабины, прямо к лампе в форме пентаграммы». «Нравится тебе твоя работа?» — спросил Игорь у мальчика. «Папка к делу приставил», — ответил Харончик. «Чтобы мамку дома не доводил». «А кто твой папа?» «Так, один влиятельный демон». «И на что он влияет?» «На качество душевного комфорта». «Это как?» «Устанет, например, какая-нибудь сознательная душа страдать на своем уровне и думает, что же мне дальше делать, а знает она, допустим, о сговоре нескольких особо ретивых душ и их полнейшем нежелании помогать городу, достижению общего блага. Тогда сознательная душа через специальный канал связи сообщает помощникам моего отца о факте сговора и, если это подтверждается, получает возможность служить в отцовском департаменте. А служба там, ангел, совершенно другое качество существования души и усиленный эркпайк, и работа легче, и статус выше. А что же с душами-заговорщиками происходит? Отец удаляет их с уровня и на неопределенный срок делает донорами богатых демонов или их детей. Представляешь, что означает стать почти вечной едой? Задавать новые вопросы Игорю расхотелось. Они спускались все ниже и ниже. Игорь ощущал на сложенных крыльях горячее дыхание земного ядра, способного плавить разные субстанции. Умей ангелы потеть, кабину лифта давно бы затопило. А если без систем охлаждения, мелькнула тревожная мысль, как бы физика от жары не сработала, иначе превращусь в крылатый бифштекс. Геранель с Мохом чувствовали себя не лучше, Керник и Кюари тоже не были исключением. На Харончике жара не отражалась. Он невозмутимо сидел рядом с кнопкой открывания дверей. Ни одной капли пота на его высоком лобике не проступило, как и у демона. Заттар блаженно зевал, разминая затекшие лапы. К прибывшему на место лифту подкатил серебристый минивэн. Дверь его плавно и бесшумно отъехала в сторону. Мох первым заглянул в салон. За рулем никого не было. И тут автопилоты внедрены, хмыкнул он. Илон Маск, часом, не ваш засланец, не знаю, о ком вы, не понял вопроса Харончик. И что значит тут? Вы же опустились сюда на сверхсовременной скоростной кабине, всего за полчаса прошедшей планету насквозь. Она является частью сложнейших технологий. Или вы думали, что у нас здесь только котлы с грешниками кипят? Технологии современные, а души закопченные. Неразборчиво пробурчал Ленька. Что вы сказали, не расслышал. Харончик приложил к уху ладонь. Так вот, в школе мне объясняли. Он сказал, не будем терять время, прервал мальчика Геранель. Мы здесь надолго задерживаться не планируем. Всегда мне не дают договорить. Расстроился Харончик. Какие могут быть разговоры, мы не на экскурсии или увеселительной прогулке, в голосе Геранеля появился металл. Дело не ждет, да и духота у вас страшная, подтвердил Кюари. Главное, чтобы пожаров не пришлось тушить, как бы между прочим сказал Керник, и все очень внимательно на него посмотрели. Слова «пожар» и «огонь» в этом недобром месте приобретали особый смысл. Вечный мобиль. Харончик сделал ударение на букву «О», отвезет вас в башню наместника, а я, раз ангелы так нервничают, поспешу удалиться. Он зашел в лифт, двери за ним закрылись, и кабина взмыла вверх по прозрачному желобу. Почему на машине? Удивился Игорь. Встали на крыло или сразу в башне вышли? В этой локации ни полет, ни перенос через шлюз не работают, ответил Геранель. Здешним пространством могут оперировать только архангелы и высшие иерархи. Игорь заметил, что и Геранелю такое положение вещей не нравится категорически, к тому же в память конвоиров не загрузили ни местных карт, ни выходных координат. Игорь ощущал легкий мандраж. Кюари втянул голову в плечи и предусмотрительно занял место рядом с автоматической дверью, а не обнаруживший огнетушителя Керник постоянно ворчал. Только Мох спокойно развалился на сиденье. Самостоятельно вращающийся руль его нисколько не смущал, в отличие от лифта. В мобиле кондиционер отсутствовал. Можно было назвать это пробелом в сложных технологиях, но жаркое приключение продолжалось. Они ехали по высокому мосту, под которым бурлила настоящая огненная река. Мост был узким, с низкими, не внушающими уверенности ограждениями, и, вильни машина в бок, поездка могла завершиться катастрофой. Над мостом во все стороны разбегался бескрайний каменный небосвод, поблескивающий слабыми точками ламп, вмонтированных в единый циклопический светильник. На подземный город опустилась ночь, почти скрыв за свинцовой дымкой его мрачные неприступные стены, о которые с шипением разбивались высокие огненные волны. Когда минивэн подъехал к стенам вплотную, в темно-красной кладке стали видны глубокие выбоины, следы вечного противостояния добра и зла, подумал Игорь. Даже страшно представить, что здесь когда-то творилось. На центральных вратах, выкованных из блестящего красного металла, были приварены тощие фигуры двух смертей. На узких плечах они держали острые, загнутые косы. Лик одной смерти не был виден из-под капюшона, другая же не стеснялась демонстрировать прибывающим в город свою металлическую лысину. Громко скрипя, врата поднялись, впуская гостей в город. Мобиль еще долго петлял по улицам с редкими, еле отсвечивающими душами прохожими, между однотипными домами, муравейниками, скверами с металлическими деревьями, полутемными административными зданиями и непонятными абстрактными конструкциями, напоминающими пауков, пока не подкатил к башне необъятной ширины и высоты. Игорь попытался ее рассмотреть, но даже не увидел ее край. Минивэн выпустил пассажиров и поехал внутрь гаража, возникшие слева от входа в башню. Из башни вышли слуги в парадных ливреях и монотонными голосами пригласили конвойных проследовать внутрь. Слуги казались обычными людьми, но взгляды их были пустыми, словно заводные куклы, нашел сравнение Игорь. Никому не пожелал бы тут работать. Подталкивая в спину Заттара, ангелы поднялись по лестнице из черного мрамора на третий этаж, где за массивными черными дверьми находился зал для гостей. Спектакль начался сразу же. «И кто же к нам пожаловал?» — спросил высокий худощавый мужчина, распахнув двери зала и объятия, а когда в них никто не бросился, обиженно произнес: «Ну что же вы, лучшие небесные защитники, да еще в сопровождении лучшего небесного охранника, не проходите в мою просторную берлогу? Ваша берлога может оказаться капканом», — сказал Геранель. «Вы же не на утренник нас позвали». «О, это вечное недоверие», — закатил глаза мужчина. «Предлагаю временно о нем забыть». От мужчины исходила бешеная энергетика. Игорь чувствовал ее навязчивые, неприятные прикосновения, пытавшиеся раскачать защиту, а если получится, сорвать, как простыню с кровати. Да, это был он, наместник подземного города, владыка Ринмарах собственной персоной. Глаза горят, тонкие усы закручены вверх, в кармане рубашки серебристый шелковый платок, на брюках с синим отливом можно отчетливо разглядеть свое отражение, как и в начищенных до блеска лаковых туфлях. «Кстати, как вас встретил на поверхности мой сынок?» — спросил Ринмарах, улыбаясь и буквально источая любезность. «Обожаемая кровиночка, 15 годиков всего, но такой деловой». «Сынок?» — переспросил Игорь. «Харончик, не похож, папка рослый». Геранель шикнул на Игоря, но тот не остановился. «Да блестит, как карп, а сынок в заштопанном жилете на голое пузо обычным лифтером работает». Керник усмехнулся в кулак, а Кюаре, закрыв ладонью лицо, задергал плечами и крыльями. «А что здесь особенного?» — воскликнул мужчина. «В деда пошел, такой же дробненький, как на поверхности говорят, мал золотник, да дорог, а к труду с измальства надо приучаться, неважно, лифт это или место в престижном офисе, тогда и хозяйство сыпаться не будет, а то некоторые особи до тысячи лет на шее у родителей сидят, и на то им дай, и на это, а когда сами зарабатывать на паек начнут, забывают подумать о предках, а одежда – просто фикция, одежду любую изобразить можно, хочешь – пацанскую, а не желаешь – классическую». «Игорь у нас парень прямой», – сказал Геранель. «Молод еще, не ограничивай подчиненных, вояка», – сказал Ринмарах, вскинув к потолку руки. «Сам вообще разговор с капканов начал. Расслабься, посмотри, какая тут у меня красота». Зал был огромным, над головой висели хрустальные люстры, тяжелые портьеры закрывали уходящие под потолок окна. Пол переливался розовыми, черными и желтыми цветами, вдоль окон находились столики с закусками и вином. Рядом со столиками замерла очередная команда слуг. Все было на высшем уровне, вот только Караваева в зале не было. «Предлагаю перейти к делу», — сказал Геранель, заметно помрачнев. «Да бросьте, Геранель», — не снял с лица наигранной улыбки Ринмарах. «Расслабьтесь и чувствуйте себя свободно. Может, вина бокальчик? Могу предложить лучшие, сделанные 20 тысячелетий назад. Правда, горьким может быть, но вы, французы, и не любители сладенького, в отличие от соотечественников этих молодых людей». Демон показал на Игоря с Ленькой. «Мы, если только по горькой», — вставил свои 5 копеек мох. «Сладенькое, знаете ли, для девочек». Кюари приподнял брови и тоже хотел что-то сказать, но Геранель оборвал его порыв метнувшим искры взглядом. «Приведите Клима», — потребовал безопасник. «Заттара передадим, как только увидим нашего сотрудника, а пока твой братец побудет у меня на прицеле». Заттар недобро посмотрел на Геранеля. «Уж больно грозен стальной ангел», — нахмурился Ринмарах. «Но нет повода переживать. Сейчас вашего Клима приведем и во всей красе покажем. Уж будьте так добры», — выдавил Геранель, еле удерживаясь от крепких выражений. Свой лимит вежливости он сегодня исчерпал. «Привести Караваева», — приказал Ринмарах слугам. Они быстро покинули зал, а хозяин башни сам закрыл двери. Игорь чувствовал что-то неладное. Он увидел изменившиеся лица Моха, Керника и Кюаре. Ангелы-новички занимали оборонительные стойки, готовя под плащами проекции щитов. Игорь стал формировать свой щит, опустил ладонь на рукоять Виброна. Только Геранель сохранял олимпийское спокойствие, буравя сердитым взором Ринмараха. Долго ждать не пришлось. Двери широко распахнулись, но вместо Караваева в зал влетели поглотители. Около 20 тощих фигур. Сразу стало зябко. Заттар рванул в сторону текучих саванов. Геронель провел прием под названием «Возврат», но Ринмарах щелкнул пальцами, и петля, едва не затянувшаяся на шее демона, была перерезана. «Вы ведете нечестную игру», — крикнул Игорь, заметив, что Геронель закрыл его спиной. Мох встал рядом с Геронелем. Дэвид и Симон усилили фланги. Игорь не понимал, почему о нем так пекутся. Поглотители захохотали. Мальчик шутит, не стал останавливать поглотителей Ринмарах. Он прибыл в самое лучшее место для честности. Демон взмахнул рукой, и плечо Игоря больно обожгло через щит. «Как такое возможно?» – успел подумать Игорь, когда прилетел второй обжигающий удар. Щит замерцал и исчез, а рука повисла плетью. Мох встревоженно посмотрел на Игоря и запустил в Ринмараха иголки. Они пролетели сквозь демона, не причинив вреда, но в зависших над ним поглотителях оставили дымящиеся отверстия. Керник добавил поглотителям дырок от своих игл, а Кюари направил в сторону пепельно-серых плащей слепящие диски. Несколько сущностей разрезало пополам, они временно растерялись и тут же были настигнуты Геронелем. Безопасник настолько виртуозно обращался с мечом, что он не был заметен даже ангельскому взгляду, но поглотители сумели быстро опомниться и контратаковать. Выставив щит, Мох продолжал осыпать противников колючими искрами. Несмотря на множественные раны, поглотители с оглушительным воем подбирались все ближе. С трудом сдерживая натиск, Ленька прикрывал своих, пока Заттар не свалил его с ног огненной плетью. Когда и как плетка материализовалась в пустых руках демона, Игорь разглядеть не успел, как и вовремя среагировать. Геронель же был слишком занят поглотителями. Плеть превратила лицо Леньки в нечто неразборчивое. Раздался короткий крик, и обездвиженный Мох растянулся на полу. Держа меч здоровой рукой, Игорь наотмашь резанул Заттара по животу. Демон завыл от боли и прикрыл лапами рану, из которой заструилась черная кровь. Теряя силы, Игорь ждал ответного нападения, но тут вмешался Керник. Нецензурно выражаясь по-американски, он отогнал Заттара от Игоря и заставил спрятаться за спины поглотителей. Большеротые сущности разделились. Первая группа напала на Геронеля, а вторая принялась расшвыривать по углам Кюари и Керника. Ангелы вставали, но снова оказывались на холодном мраморном полу. Но для тел ангелов совершенно не важен материал и температура полов, в отличие от рвущей на части энергии поглотителей, забирающей последние силы и снова приближающей к смерти, теперь уже ангельской. Вскоре и Кюари с Керником застыли в метре друг от друга, полностью лишившись крыльев. Обугленные, утратившие небесную красоту, любитель морских круизов и бесстрашный пожарный стали головешками адского костра. Игоря поглотители не трогали, не замечали в упор. Игорь яростно размахивал мечом, но одни твари уверенно уклонялись от горящего лезвия, а другие оттесняли его от Геронеля. Безопасник усилил вращение виброна и противостоял поглотителям до момента, когда плеть незаметно подкравшегося Заттара вырвала из руки меч. Геронель не растерялся и сгенерировал голубое поле купола. Раздался громкий хлопок. Заттара и поглотителей отбросило назад. Купол Геронеля разорвали через минуту. Твари присосались к защитной сфере жадными ртами и выкачали всю энергию. Геронель скрылся под поглотителями, ставшими сплошным черным клубком. Игорь, у которого уже темнело в глазах, поспешил на помощь, но наткнулся на непреодолимую стену. «А с тобой я договорю сам», — страшным голосом проскрежетал наместник, отстраненно наблюдавший за избиением гостей. «Мне не нравится, когда под ногами путаются пернатые сопляки». Игорю заложило уши, но не из-за слов Ринмараха, а по причине внезапно раздавшегося звучного гласа. Словно разом запели все ангельские трубы. «Оставь его», — рявкнул на демона неизвестно откуда появившийся Михаэль. «Умирать во второй раз он не будет». Во все стороны от архангела расходилось ослепительное сияние, заставляя нечисть прятать глаза и закрываться капюшонами. Ринмарах тоже отступил и зажмурился. Клубок поглотителей покрылся шипящими синими молниями и с истошным криком отпрянул от Геронеля. Лицо ангела изуродовали черные язвы, а руки и ноги оказались неестественно вывернуты. Михаэль провел над безопасником ладонью. Геронель конвульсивно дернулся, в его горле что-то клокотало, как в кипящем чайнике. «Почти уничтожили», — осуждающе посмотрел на Ринмараха архангел. «Разнесли в пух и прах». «Не смертельно», — пришел в себя часто моргающий наместник. «Он крепкий, быстро пойдет на поправку под чутким присмотром ваших чудесных докторов». Тогда Михаэль указал демону на оседающую мыльной пеной фигуру Моха, фигуры углекерника Кюари. «Им ты тоже лечение порекомендуешь? Появись я позже, до клиники бы никто не добрался». «Знаете что, вы не у себя дома», — прошипел Ринмарах. «Отсюда запросто можно не успеть. Правила такие: все не избегут смерти. Раньше, позже, на поверхности или в небесах. Смерть – великий закон уравнения. Не возводи смерть в абсолют. Погрозил пальцем Михаил. С пальца сорвалась молния и ударила Ринмараха в лоб. Наместник взвизгнул и прикрыл поджарившееся лицо ладонью. «Что бы ты там ни говорил, о смерти здесь всегда рады». Караваев тоже радовался. Голос Михаила был подобен грому. 80 лет гнил в вашем остроге. Чтобы стать удобным поводом заманить Игоря, неприлично долго дух испускал», — цинично произнес Ринмарах, растирая лоб. И правда крепок оказался. Но Климушки все припомнили. Главная стена и сейчас в дырах. Архангел раскалился и ударил демона световой волной. Перед падением Ринмарах успел закрыть голову порванной рубашкой и выкрикнуть: «Почему же сразу не спасали Златокрылова?» «Потому что не собирались. За все приходит ответ, демон. Расскажи эту кармическую сказку просветленным индусам», — сказал Ринмарах, не поднимая головы. Он пытался плотнее свернуть рубашку, накалившуюся от нестерпимого света. «Однажды вы ответите за хитрые манипуляции сотрудниками. Мы заканчиваем разговор», — сказал Михаил, пылая самым ярким костром. «Я забираю своих ангелов, а в качестве компенсации за грязные игры снова отправляю Заттара в заключение. И никаких обменов обманов на 100 лет вперед. А о сегодняшнем инциденте проинформирую совет хоров». Услышав последние слова архангела, демон помрачнел. Он признал, что план устранения Игоря не сработал, и на Сатурне теперь оформит серьезный штраф, запретив приближаться к определенным душам на поверхности, да еще предпишут досрочно освободить определенное число душ, томящихся в пекле. Понимая, что штрафы – мера временная, и он вскоре решит, как отыграться, Ринмарах молча наблюдал за быстро исчезающими ангелами и братом. Когда Игорь пришел в себя, то осознал, что этот день мог оказаться для него последним. «Хорошо, что архангелам лифты без надобности», — радовался Игорь. «Как всегда, спасибо Михаилу, дяде Мише». Глава 9. Караваев. Поглотители напирали со всех сторон. Невообразимо быстрые и обманчиво невесомые, заунывно воя и кружа над Климом, они пытались разрушить защиту клешнями, вырастающими до размера кувалд. Клим огрызнулся в ответ стрелами, пробившими полупрозрачные саваны, и тогда бесплотные твари выпустили из рукавов шипящие молнии. Неуловимые красные росчерки преодолели слабеющее поле, плавя тело. Зная, что энергии на собственную материю не хватит, Караваев проявил физическое тело. Несгораемая форма обуглилась, подошвы ботинок приварились к пяткам, а от меча Вибрана осталась одна рукоять. Прожигая кожу золотыми каплями, по предплечью растекался приказавший долго жить щит. Поглотители над головой закружились быстрее, сливаясь в гудящее черное кольцо. Караваев знал, когда в колчане закончатся стрелы, большеротые могильщики подлетят ближе и порвут купол в клочья. За поглотителями бесконечной толпой лезли демоны. Омерзительные рыла в оспинах, шрамах и нагноениях закрывали Климу обзор и брызгали из оскаленных ртов ядовитой слюной. Демоны хлестали по мосту оранжево-алыми плетьми, высекая длинные искры, истончающие силовое поле колючими языками.